Глава 8. В кабинете маркиза царила гробовая тишина. Астрид, стоя практически голая, казалось, боялась сделать лишний вдох, ибо за ее спиной стоял воин, облаченный в черные доспехи, один из клинков которого был прижат к ее шее. Второй клинок был у меня в руках, и я уже успел напитать его парализующим ядом. При этом для всех участников то, что произошло здесь, явно было сюрпризом. «Повторяю, я убью ее!» Первым нарушил тишину тот, кого Астрид назвала именем Астер. «Мой ответ тот же», — спокойно ответил я. «Мне все равно на нее. Убивай!» «Эй!» Даже де Бордо, находясь в ее положении, не смогла стерпеть такой наглости. «Замолкни!» — холодным тоном произнес воин, и маркиза сразу затихла. Астер смерил меня изучающим взглядом. «Верни мой клинок!» — произнес он надменным голосом. Я усмехнулся. «И не подумаю!» — ответил я, продолжая не спускать глаз с собеседника и готовый в любое мгновение снова использовать сущность Бога, чтобы не только отразить атаку человека, способного менять свое местоположение, но и убить его. Правда, теперь сделать это было сложнее, так как на Астре теперь был шлем. Я использовал магический взор и в очередной раз убедился в том, что я не вижу ни магии воина, ни магии в его предметах, которая в них точно была. Взять хотя бы тот же клинок, что был у меня в руках. Как только он попал ко мне, я сразу же увидел всю его магическую составляющую, плюс свою ядовитую ману, которой я насытил оружие. Так почему же я не вижу магии, когда смотрю на Астера? И тут я вспомнил про гасители магии, кандалы, которые были на Жмельяке, которые блокировали его магию. Может, и на нем были предметы, которые подавляли магию? Вернее, не саму магию, а просто скрывали ее. В моем родном мире такие вещи стоили бы баснословных денег. Ведь практически каждый маг, который хоть что-то из себя представлял, мог пользоваться магическим зрением. А с такими вещами он, считай, был бы идеальным убийцей. Если, конечно, нужно было убить обладателя магического дара. А может, это и есть особенность его магического дара, вдруг подумал я. А его амуниция как раз и позволяла ему перемещаться в пространстве. Пока я думал обо всем этом, в кабинете маркиза снова повисла гробовая тишина. Никто не знал, что делать дальше. Не думаю, что Астрид вообще видит, кто стоит перед ней, как, впрочем, и сам Астер. Я был полностью облачен в черное, а на голове была маска, полностью закрывающая мое лицо. И единственным, кто хоть что-нибудь представлял о том, что тут творилось, был именно я. Ведь я получил ответ на вопрос, за которым сюда пришел. Именно этот человек следил за мной. Вопрос теперь заключается в том, что мне делать с этим знанием. Воин был явно опытным, и второй раз уже не должен был просто так броситься на меня в лобовую атаку. Я был уверен, что сильно повредил его запястье. Оно было сломано, или, по крайней мере, вывихнуто. А значит, у меня было преимущество, только я не знаю, насколько большое. Лично я одинаково безупречно владел как левой рукой, так и правой, и мог сражаться одинаково и той, и другой. И если мой противник мог обладать такими же навыками, то дело все еще серьезно. Тем более, если брать во внимание, что Астер мог мгновенно менять свое местоположение, что делало его невероятно опасным противником. Да уж, страшно представить, если бы такое же умел я. А тем временем наш диалог зашел в тупик. «Прочь!» И снова воин в темных доспехах первым нарушил тишину. Он оттолкнул маркизу в сторону, и девушка упала на пол. И с моей точки зрения это был логичный поступок. Поняв, что мне нет до нее никакого дела, она стала представлять для Астра обузу. Значит, от нее нужно было избавиться, что он и сделал. «Хорошо, что хоть не убил», — подумал я, смотря на испуганную и потерянную Астрид, которая лежала на полу своего кабинета и вряд ли до сих пор понимала, что происходит. «Клинок!» — холодным тоном процедил Астер и вытянул руку. «Ага, как же!» — усмехнулся я. Затем сделал то, чего мой противник от меня точно не ожидал. Я снова использовал сущность Бога. Затем просто метнул в него нож-рыбку. Благо, запутанная магическая энергия тела позволяла мне делать невообразимые для обычного человека вещи. Получилось. Мой противник не успел среагировать, и нож угодил ему прямо в область шеи, где броня, как правило, была гораздо тоньше, чем в любом другом месте. А еще сила моего броска была настолько сильной, что, попав в цель, Астра не только сбила с ног, но еще и откинула на метр-два назад. Упав на пол, он схватился за шею и явно начал задыхаться. «Шанс!» — сразу же понял я и рванул в сторону воина в черных доспехах. Вот только вот незадача. Он исчез. «Фух!» Я устало выдохнул и сразу же ощутил на себе последствия использования сущности Бога. Дышать стало невероятно тяжело, в глазах потемнело, а голова, казалось, сейчас взорвется от нестерпимой боли. Да, использовать ее два раза подряд без отдыха — это вам не шутки. Не знаю, сколько времени прошло, пока я приходил в себя, но Астор так и не появлялся. Складывалось у меня такое ощущение, что он не появится, а это означало, что время задавать вопросы. Я посмотрел на Маркизу, и она, поймав мой взгляд, инстинктивно закрыла все свои прелести руками. Ага, как будто в такой ситуации именно ее груди меня интересовали больше всего. Ох уж эти женщины. Я подошел к обрывкам ее одежды и, подняв их, поравнялся с Астрид. «Мне нужны ответы», — спокойно произнес я, протягивая ей ткань. Де Бордо смерила меня удивленным взглядом, но приняла тряпки и закрылась ими. «Но что? Кто вы?» — спросила она, смотря на меня растерянными глазами. «Это не важно. Кто был этот человек?» — спросил я, переходя сразу к делу. «Я не знаю», — соврала собеседница, и я усмехнулся про себя. Быстро она пришла в себя. Я схватил Маркизу за запястье и без труда поднял ее. Церемониться с ней я не собирался. Да, за сегодня она натерпелась, но мне нужны были ответы, и ради получения информации я готов был пойти на многое. «Что? Ах!» Она не успела одуматься, как оказалась поднятой в воздух. «Если вздумаешь соврать мне еще раз, то поверь, я могу сделать с тобой то, что даже твоему знакомому даже близко бы в голову не пришло. Уж поверь мне», — предупредил я Маркизу, и в ее глазах появился страх. «Отлично». Я отпустил девушку, и она упала на пол. «Говори», — приказал я. «Можно мне хотя бы вина?» — смерив меня уничтожающим взглядом, спросила Астрид. Немного подумав, я решил, что алкоголь пойдет ей на пользу, поэтому подошел к ее небольшому канцелярскому столику и, взяв с него бутылку, вернулся к хозяйке поместья, после чего протянул ей выпивку. «Спасибо», — бросила она и, игнорируя правила приличия и этикет, приложилась к горлышку и начала пить. Остановилась она, когда бутылка опустела наполовину. В текущей ситуации я ее прекрасно понимал. Слишком многое произошло с ней сегодня. При этом пока еще ничего не закончилось, ибо я не собирался уходить без ответа. «Говори, кто это?» — холодным тоном произнес я, смотря на девушку, которая начала приходить в себя. «Астор де Арсия», — нехотя ответила Астрид. «Но все знают его по прозвищу Призрак», — добавила она и сделала из бутылки еще несколько глотков. «Дальше», — холодно произнес я. «А что дальше? Я больше ничего не знаю», — ответила мне Маркиза, и я не ощутил в ее словах лжи. «Сколько ты знаешь этого человека?» — спросил я. «Около 4 лет», — ответила девушка. «Какие у вас отношения?» — спросил я. «Сложные», — ответила Астрид, но этот ответ меня не устроил. «Рассказывай все», — произнес я, и девушка тяжело вздохнула. «Могу я хотя бы надеть нормальное платье?» — спросила де Бордо. «Рассказ будет не короткий», — добавила она и посмотрела мне в глаза. Странно, но от ее прежнего образа не осталось и следа. Сейчас передо мной была обычная девушка, явно нелегкой судьбы. «Прямо как у меня», — подумал я, поэтому кивнул. «Хорошо», — ответил я на ее просьбу, — «но я пойду с тобой», — Астрид усмехнулась. «Как будто мне есть куда деться из собственного поместья», — ответила девушка, и, сделав еще несколько глотков и откинув пустую бутылку в сторону, она поплелась в сторону двери. Но, видимо, адреналин, который позволил ей не пьянеть и удерживаться в адекватном состоянии, сошел на нет. Поэтому, качнувшись, она начала заваливаться на бок и упала. Прямо на пол, лицом вниз. Из груди маркизы вырвался сдавленный выдох, и она даже попыталась встать, но куда уж там. После пары неудачных попыток она бросила это дело, а спустя несколько секунд я услышал ее мирное посапывание. «Она что, уснула?» — подумал я, и подошел к девушке. «Все верно. Астрид вырубилась. Я выругался про себя, понимая, что сейчас я уже с ней ничего не сделаю. Ладно, получу свои ответы завтра», — подумал я, и, взяв тело девушки на руки, поднес ее к креслу и усадил ее туда, после чего накрыл пледом. Больше мне тут делать было нечего, поэтому я отправился в сторону окна, дабы через него покинуть поместье де Бордо. Странно, почему за все время, пока мы находились в ее кабинете, к нам так никто и не заглянул, — подумал я, вылезая на балкон и осматриваясь по сторонам. Девушка не раз кричала, да и мы с Астором себя тоже тихо не вели, но при этом никто и никак не отреагировал на это, ни слуги, ни охрана. Но почему? Размышляя обо всем этом, я ловко спрыгнул с балкона вниз и, оказавшись на земле, начал быстро перемещаться в сторону забора. Оказавшись возле него, я без особых усилий перемахнул через ограждение, и теперь мой путь лежал к собственному особняку. Путь не занял много времени, и стоило мне забраться во внутренний двор своего поместья, и залезть на балкон, как я сразу же встретился лицом к лицу с Фредериком. Фух! Я облегченно вздохнул, убирая оружие. Дело в том, что дворецкий появился слишком уж неожиданно, и я среагировал соответствующе. «Господин?» — он вежливо склонил голову. «Зачем ты меня ждал?» — спросил я слугу. «Как зачем?» — удивленно спросил он. «Это мой долг». Он протянул мне влажное и чистое полотенце. «Спасибо», — поблагодарил я Фредерика и вытер им лицо. «Но это было делать не обязательно», — добавил я, но, кажется, на эти слова мой собеседник не обратил никакого внимания. «Все для того, чтобы вы могли нормально умыться, ждет вас в комнате», — произнес он, смерив меня изучающим взглядом. «Спасибо, Фредерик», — поблагодарил я слугу. «Могу я спросить вас, господин?» — все в том же учтивом тоне произнес мой собеседник. «Разумеется», — кивнул я, отдавая ему полотенце обратно. «Ты не должен каждый раз спрашивать разрешение, чтобы задать вопрос», — добавил я, стягивая с себя черную плотную рубаху. «Мы завтра, хотя уже сегодня, отправляемся в поместье?» — спросил дворецкий. «И да, и нет», — ответил я. Мой ответ, кажется, ввел слугу в легкий ступор, поэтому я пояснил. «Мы сделаем вид, что возвращаемся, и уедем днем. Затем мы остановимся в каком-нибудь трактире, и я инкогнито вернусь в город. Мне нужно закончить одно важное дело», — рассказала слуге о своем плане. «Я был уверен, что сейчас маркиза как никогда подозревает меня, и нужно было действовать осторожнее. Интересно, после всех произошедших событий она вообще останется в городе?» Вдруг пришла мне в голову довольно логичная мысль. «Лично я бы с первыми петухами покинул Сент-Эрен, хотя, учитывая сложившуюся ситуацию, не думаю, что тому же призраку будет так сложно вычислить ее местоположение и найти. Мне да, это будет сложнее, но даже у меня для этого есть определенные инструменты. Плюс, учитывая, в каком состоянии была маркиза, когда я покидал ее особняк, не уверен, что она проснется раньше обеда. Плюс какое-то время уйдет на сборы и так далее. Нет, она покинет город точно не раньше послезавтра. А значит, мой план имеет место быть». «Хорошо», — ответил мне Фредерик. «Тогда прошу за мной», — произнес он, и мы, покинув кабинет, отправились прямиком в мою комнату. Там я быстро снял одежду, умылся и переоделся в чистое. «Ко скольки подать завтрак?» — спросил дворецкий, когда я начал готовиться ко сну. «В 7», — ответил я. «В 6 у меня зарядка». «Но это всего через несколько часов», — недовольно ответил Фредерик. «В карете посплю», — ответил я и улыбнулся. Его забота обо мне не могла не умилять. «Хорошо, как вам будет угодно, господин». Мой собеседник явно остался недовольным моим ответом, но возражать мне не стал, за что ему отдельное спасибо. Закрыв за собой дверь, он удалился, а я, стоило мне только лечь, сразу же отправился в мир сновидений. Тузула, логово призрака. Оказавшись у себя в комнате, Астер разразился очень громким кашлем. Несмотря на то, что броня защитила его шею и метательный нож не пробил трахею, сила, с которой оружие врезалось в его броню, была настолько большой, что у старшего сына семьи де Арсия потемнело в глазах, и он чуть не лишился сознания. Это при условии, что вся его амуниция была зачарована защитными рунами. «Да... кто он вообще такой?» — процедил сквозь зубы Астер, держась рукой за горло. Его глаза слезились, а каждый вдох причинял боль. Но, несмотря на это, он продолжал ругаться и проклинать незнакомца, на чем свет стоит, пока снимал с себя всю свою амуницию. А еще незнакомец сломал ему запястье. Это означало, что ему придется идти за помощью к своему младшему брату, который был одним из самых лучших лекарей. Причем самое отвратительное, что сейчас он был в столице и лечил их общего родственника, Винсента Рашфора, который потерял все свои воспоминания, а заодно и лишился магии. Вспомнив об этом, Астер улыбнулся. Он терпеть не мог багрового плача, который частенько отпускал шуточки насчет его магии, о которой он даже не знал. Идиот думал, что призрак мог исчезать в одном месте и появляться в другом. Но все ограничивалось небольшими расстояниями, но все было совершенно не так. Астер с легкостью мог перемещаться между городами и даже континентами, просто за все это приходилось платить. И ценой было время. Телепортация, а именно так он и многие ученые-мужи называли мгновенное перемещение из одной точки в другую, из Сент-Эрена в Тузулу стоило ему дорого. Теперь больше недели он не сможет телепортироваться на дальние расстояния, ограничиваясь лишь небольшими перемещениями на несколько метров. Кашляя, причем кровью, Астер добрался до небольшого стеклянного шкафа, где у него хранились различные пузырьки. Коллекция, которую он собрал, внушала уважение, и среди многочисленных склянок были не только лекарственные зелья, настои, позволяющие долго не спать и сохранять рассудок, припарки и прочие алхимические препараты, но и яды. Их у де Арсия было даже больше, чем все вышеперечисленное. Но сейчас ему было нужно зелье регенерации, и вот-то он и взял. Откупорив пробку зубами, он выпил разом все содержимое и поморщился. «Кто он такой? Черт его, задери!» В очередной раз выругался призрак. «Может, он блефовал?» Вдруг пришла в голову ему мысль, когда он вспомнил о де Бордо. Сев в кресло, Астер начал размышлять об этом, но вскоре пришел к выводу, что ему плевать. Даже если он блефовал, и маркиза ему была важна, он все равно убьет и ее, и этого незнакомца, который, кстати, оказался очень умелым воином. Немногие могли похвастаться тем, что им удалось среагировать на атаки призрака. «Ладно, разберусь со всем этим потом», — решил Астер и, устроившись поудобнее в кресле, закрыл глаза. Сейчас в первую очередь ему нужен был хороший отдых, чтобы как следует восстановиться, ведь завтра ему предстоит долгий путь в столицу. А уж когда он восстановит свои силы, то никто не уйдет от его мести. Призрак хищно улыбнулся, буквально через пару секунд задремал.